Глава 41. Роланд опустился в горячую воду, пахнущую, как морская, но со странными нотками. Сел, опираясь о прогретую стенку бассейна, и позволил теплу пропитать измученное тело, покрытое синяками. Над поверхностью источника клубится пар, затуманивает стену леса и поднимается к малой луне. В чаще ухает сова, у опушки надрываются сверчки. Бой окончился 2 дня назад, и теперь войско отправляется в столицу. Основные силы отстали, а Роланд с Галахадом вместе с крупным отрядом умчались далеко вперед, попутно намечая места для застав, что будут защищать торговые пути. Старый король степи рассказал про горячие источники, что по пути. Будто не он предложил заложить весомый крюк ради разведки новых путей. Ладно, ради такого Роланд не прочь пробыть в седле лишних пару дней. Великий Каган, а вернее король, зашипел, ведя ладонью по ребрам. Кожа на них сине-желтая, будто от удара стволом дерева. Руки не лучше, как и остальное тело. Синяк есть даже на шее и затылке. Роланд покачал головой и погрузился в воду по макушку. Уж лучше синяки, чем новые шрамы. Они, конечно, украшают мужчину, но у него их так много, что можно прослыть первым красавцем во всех мирах. Кожу головы приятно защипала, она будто расширилась, впитывая жар. Роланд вынырнул и, фыркая, начал сплевывать воду. Рот наполнился соленым привкусом. Двое мужчин принесли ведра чистой и холодной воды из ближайшего ключа, поклонились и удалились за деревья в походный лагерь. Роланд вновь откинулся на стенку и забросил руки на камни. За спиной зашлепали шаги, по левой стороне источника прошел Галахад, голый по пояс. Лунный свет искрится в седых волосах, густо покрывающих грудь, плечи и даже спину. Будто старик навечно остался в первой стадии обращения вервольфа. «Ах, хороша водица!» — выдохнул Галахад, погружаясь в источник с противоположной стороны. «Ух, давненько я тут не был». «Да, приятно», — пробормотал Роланд, чувствуя давление воды на живот. «Ты чё такой серьезный?» «Думаю, кто убил магов, и есть ли у Алаина еще?» «Да чё тут думать?» — отмахнулся степной король. «Наверняка кто-то из наших, а может, какой эльф под шумок свел счеты». Роланд покачал головой и ткнул пальцем под челюсть. Горячие капли брызнули во все стороны. «Слишком чистая работа. Наши бы их порубили в фарш, а тут раз и все. А остальные вообще непонятно, от чего померли». «От страха, конечно же. Видел рожи эльфов, когда мой клан смял первые ряды. О, лучшего зрелища и не придумать. Приеду, буду всем рассказывать». «Только мне не надо. Тут нужно думать о новой тактике. Второй раз этот трюк с Алаином не пройдет. Да и в этот раз не то, чтобы удачно вышло. Наши силы тают, а у него еще 1,5 легиона и неизвестно, сколько магов». «Не забивай голову», — сказал Галахад, лениво помахивая рукой. «Что?» «Говорю, позволь мыслям течь свободно, не подгоняй, вымотаешься только. Я приказал части войска отойти к горному озеру. Место там хорошее, оборонять легко и без нас. Кэрис закончит рыть канал, пустим воду и...» «Что и? Заживем». Луиджина развернула лист, заполненный именами и кратким описанием, пробежала взглядом и тяжело вздохнула, отложила в сторону. Великие дома и знать помельче начали грызню с неожиданным и даже пугающим размахом. Каждый день 2 десятка трупов минимум. Наемный убийцу загребает золото и платину обеими руками. Короне уже перешли обширные земли и состояния, превышающие имперскую казну. Девушка помассировала переносицу 2 пальцами. Правильно ли она поступает? Империя только ступила на путь невзгод, пройдет еще 2 лет, прежде чем экономика восстановится. Экономика. Луиджина зажмурилась. Какая в пекло экономика? Ей надо сохранить крестьян и поля, защитить фермеров и скотоводов, уберечь мастеровых и прочих жизненно необходимых державе граждан. Знать можно и новую назначить, а вот потеря ферм ударит 100 крат сильнее. Если верить отчетам, зерна запасено достаточно для пропитания и для посева. Лишь бы засухи не продлились 5-летку. Для скота запасают сено, а ремесленников собирают сплоченные гильдии, которые затем распределяют по провинциям, где велят набирать учеников из местных. Мастера от этого не в восторге и глухо ропщут, не стремясь передать знания вчерашним свинопасам. Чего уж говорить о секретах профессии. Это только для детей или ближайших родственников из числа наследников. И вот в такую пору она решила устроить чистку благородного сословия. Со стороны это похоже на прыжок в пропасть с петлей на шее. Вот только в грядущий кризис великие дома легко набрали бы власть и влияние. А там, где эти две «в» встречаются, всегда зарождается мятеж, что может помешать основному плану, а то и стоить ей головы. Луиджина открыла шкафчик в столе и достала охапку заранее подготовленных писем соболезнования. Перетасовала, как колоду карты, потянулась за чернильницей. Замерла, прикусив губу. Что сейчас с Роланом? Вдруг Алаин добился успеха? Вдруг ее любимый уже мертв? Эльфийка замотала головой с таким усердием, что кончики ушей забили по лбу и затылку. Нет, она уверена, что ее мужчина выстоит при любых обстоятельствах, иначе и быть не может. Алаин поднял пузырек розового порошка к глазам. В шатре кроме него никого нет. Слышно, как снаружи проходит патруль. Ветер доносит до обиталища владетеля монотонный храп. Вчера прибывший гонец с горечью доложил, что попытка захвата сестры Кагана провалилась. Девочка чудовищно сильна. Так и подмывает вдохнуть содержимое пузырька. Увы, дворф настоял принять перед схваткой, иначе будет неприятно и крайне неудобно. «А то мне сейчас удобно и приятно», — прорычал Лаин, пряча наркотик во внутренний карман. Перед глазами в который раз стала картина издевательски легкого разгрома легиона. А ведь винить можно только себя. Это он недооценил человеческих вырожденцев и излишне положился на магов. Результат — огромные потери, унижение и лишение тактического перевеса. Полок приподнялся, и внутрь взглянул адъютант. «Господин, чего тебе? Первая партия новых копий готова и ждет испытаний». «А, ладно. Вот теперь они выдержат любой бой. Древко новой модели толще, наконечник создан из лучшей руды. Латная конница нанижится на них, как мясо на вертел. В следующий раз побегут именно людишки». Глава 42. Ролан отпил разбавленного вина с серебряного кубка и окинул взглядом карту. Флажки, метки, набросанные мелом маршруты сплетаются в единое полотно войны. Врагов мало, но они прекрасно обучены и, что самое ужасное, знают местность. По данным разведчиков, последний легион двинулся навстречу с остатками разбитого. Из-за разницы во времени между отправкой сообщения и получением может статься, что ядро новой армии сформировано. В столице под руководством Жизель формируется стальной кулак, а из степи спешит подкрепление. Ролан покатал вино на языке, стараясь уловить тонкие нотки вкуса, как эстеты при дворе Луиджины. Проглотил, окончательно разочаровавшись. Вино, как вино, ничем не отличается от пойла из таверны или имперских погребов. Стена шатра за спиной прогибается под давлением ветра. Слышно, как на шесте у входа хлопает знамя. Дед уперся руками в стол и мрачно взирает на карту. Щеки Галахада украшает двухдневная щетина цвета пепла. Под глазами наметились черные мешки. Двухдневные переходы даются старику все сложнее. «Я не уверен, что отказ от возвращения в столицу так уж хорош», — вздохнул названный дед. Ролан покачал головой и провел пальцем по дороге от ран к клыкам. Постучал по метке пограничной заставы. «Мы не в степи и далеко не эльфы, чтобы по лесу, как по полю, носиться. Жизненно необходимо наладить торговые сообщения с империей и обеспечить безопасное прибытие подкреплений. И если оплошаем, то Алаин возьмет нас измором». «Просто разобьем последний легион и казним засранца», — буркнул Галахад. «Не выйдет. Если он спелся с дворфами, а он спелся, легион легко перестроится на их тактику. Ты представь, что могут устроить несколько тысяч эльфов в королевстве, состоящем из лесов». Степной король нехотя кивнул и взял кубок, отхлебнул, скривился и достал из внутреннего кармана куртки флягу. Зубами скрутил крышку и плеснул содержимое в вино. Вскинул бровь и дернул подбородком вверх, глядя на внука. Ролан кивнул и протянул кубок. Первый глоток ощутился легко, но стоило напитку попасть в горло, как он обратился жидким пламенем. Ухнул в желудок и растекся бодрящим теплом. «Что это?» — выдохнул Ролан, борясь с перехваченным дыханием. «Настойка из квеля», — о подбочении сказал Галахад и хитро сощурился. «Настоящая мужская выпивка. Эх, в молодости я ее из рога хлестал в две руки. Хорошая штука. Передовой отряд уже должен был добраться до руин заставы. Ух, как в голову дало!» «Это с непривычки», — успокоил дед. «Зато никаких болезней не будет». Ролан кивнул и передвинул монету, изображающую отряд, по карте. Подвигал бровями. «Дела идут хорошо, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Войско пополняется, первые товары отправились в путь под усиленной охраной. Кэрис продолжает рытье канала с удвоенной яростью. Еще немного, и девочка дороет до подземного королевства». Перед глазами отчего-то встал образ лорда дикой охоты. Ролан моргнул, мотнул головой и прижал кубок к виску. «Поплохело?» — с живым интересом спросил Галахад. Внук мотнул головой и указал на полок. Просто надо проветриться. Погодка располагает. Лагерь пронизан ветром, порывы свистят в пустых окнах зданий торговой гильдии. Ролан мрачно возрился на развалины. Покидая провинцию, эльфы изрядно разрушили все, что могли. А может, это сделали дворфы после. Уже и не разобраться. Из здания бывшей таверны доносятся гулкие голоса, нос ловит мощный запах мясной каши. Чуть в стороне вдоль дороги на столбах развешаны дворфы. Два десятка тела покачиваются на ветру, как переспелые груши. Остекленевшие глаза смотрят в пространство. «Надо было их конями разорвать», — буркнул Галахад. «Разбойник должен быть повешен», — отрезал Ролан. «Коней прибережем для другой ситуации». Дворфы поднаторели в засадной войне, но это им не помогает убегать лесами от разгневанных людей. По приказу Ролана было сформировано два крупных отряда, что рыщут по лесам впереди основных сил. Они несут потери, получают травмы и страдают, но столбы вдоль дороги все чаще украшают бородатые туши. Ролан опустился на камень, мрачно глядя на повешенных. Такая показательность не поможет против действующих по приказу Онда, но наемники задумаются. Крысы войны склонны к размышлениям, когда осознают грозящие последствия. Взгляд поймал движущуюся по дороге повозку. Ролан сощурился, разглядев на козлах дворфа в двойном дублете и шляпе с красным пером. Постовые вышли навстречу, держа мечи наготове. Повозка затормозила и завязался короткий разговор. Затем один бросился к шатру, на полпути заметил Ролана и направился к нему. «Господин, там это, вас хотят видеть. Говорят, дело очень важное». Протянул Ролан через плечо воина, разглядывая повозку. «Ну, проводи их ко мне в шатер. Охрану приставить? Нет». Ролан опустился на стул с высокой спинкой, прикрытой шкурой медведя. Галахад встал справа от входа. Полог сдвинулся, и внутрь прошествовал дворф в зеленом камзоле с золотой цепью на груди. Приветственно топнул ногой и неуклюже поклонился, копируя человеческий обычай. «Имею честь лицезреть самого короля, Ролана Орландсона», — спросил гость, упрямляясь. «Просто Ролана», — отрезал парень. Дворф ухожен настолько, что смотреть противно. Кожа гладкая, лоснящаяся, борода под стать. Каждый волосок напомажен и подрезан, будто цирюльник с линейкой каждое утро обхаживает. Ткань камзола покрыта узором переплетающихся линий и едва заметно искрится. «Рад приветствовать, Ваше Величество. Меня зовут Улан, сын Ольдора. Ольдерсон, если угодно. Приятно познакомиться. Что же вас привело ко мне?» «Сугуб деловой интерес, ведь я торговец. Тем более я представитель торговой гильдии Подземного Королевства и Империи». «Очень интересно», — пробормотал Ролан, наблюдая, как Галахад задумчиво постукивает пальцами по рукояти меча. «Неужели вы решили, что войну нужно прекратить, ведь она так вредна для торговли?» «Кто вам сказал эту дурь?» — выдохнул Ольдерсон, широко распахнув глаза и потешно отшатываясь. «Война для торговли – самое лакомое время. Такие деньги крутятся, аж дух перехватывает. Еще немного, я смогу построить дом из золотых монет». Ролан сощурился, подался вперед и положил локти на стол. Дворф только что признал войну между королевствами, и, судя по заработку, заказы от короля он получает давно. «Однако у всего есть пределы», – торопливо добавил торговец и улыбнулся. «Гильдию беспокоит ваш план с каналом у Горного озера. Ведь затопление действительно плохо скажется на торговле». Молодой король хмыкнул и сделал приглашающий жест, указывая на свободный стул. «Пожалуй, можно выделить пару минут и выслушать ваше предложение». Глава 43. Дворф потер ладони, забрался на стул с неуклюжестью ребенка, поерзал, устраиваясь поудобнее, и положил руки на стол, сцепив пальцы в замок. Галахад встал в проходе, наступил на полок. Ролан опустил руку и достал из сундука под столом кубок, поставил перед гостем. Улан покачал головой и, стрельнув глазами в стороны, наклонился к парню. «Ваше Величество, буду откровенен. Власть он до многих уже не устраивает. Он, знаете ли, необычный двор». «Разве быть необычным плохо?» «Ну, не до такой же степени. Да и вообще многие хотят перемен». «Хочешь сказать, что народ Подземного Королевства не лоялен?» «Народ? Да кого он волнует? Может, хоть лопнуть нелояльности?» «Нет, господин Ролан, перемен хотят влиять на члены общества, капитал, если угодно». «Все?» «Весомая часть. Вы готовы поднять восстание?» «Нет, такая радикальность чревата, но мы можем помочь иначе». «Как?» — спросил Галахад, складывая руки на груди и сверля затылок посла тяжелым взглядом. «Снаряжение, провизия, информация», — отчеканил Ольдерсон, не поворачиваясь и вращая большими пальцами. «Скажем так, по одной дороге будут отправлены несколько караванов. Дорога считается тайной, но, допустим, люди случайно натолкнутся на нее, а охраны будет мало». «Любопытно», — сказал Ролан, откидываясь на спинку стула, отпил вина, наблюдая за лицом дворфа поверх кубка. «А что именно будет грузом?» «Допустим, несколько сотен превосходных мечей и топоров, доспехи для Вактийской гвардии, поразительного качества, должен заметить». «А информация?» «Карта с пометками тайных лагерей по всей территории королевства, тайные тропы и проходы. Возможно, только возможно, список имен союзников, их мощи во всех провинциях». Снаружи громко заржал конь, клич подхватили другие жеребцы, забрехал пес. Галахад сдвинул полог пальцем, выглянул в щель, хмыкнул и повернулся к столу. Улан достал из кармана шелковый платочек, торопливо промокнул пот на лбу и натянуто улыбнулся. «Звучит весьма заманчиво», — протянул Ролан. «Что хотите взамен?» «Всего ничего, сущие пустяки. Несколько влиятельных семей должны исчезнуть, а торговая гильдия подземного королевства получить некоторые преференции. Пустяковые». «Вроде». «Снижение пошлин и некоторая доля в портах ран». «Дайте угадаю, список с именами тех, кто должен исчезнуть, окажется среди карт». «Досадная оплошность, писарь перепутает документы и будет наказан». Ролан отхлебнул вина, не спуская взгляда с лица гостя, медленно кивнул. «Надеюсь, при штурме подземного королевства представители капитала будут отсутствовать. Ах, срочная деловая поездка для обсуждения торгового соглашения с Вактом». «Любопытное стечение обстоятельств», — кивнул Ролан. «А главное, совершенно случайно. Думаю, моя сестра может, ну, скажем, заболеть и отбыть в столицу», — продолжил Каган, покачивая кубком. «С детьми такое случается, да и работала она усердно. Увы, без нее прокладка канала замедлится». Галахад проводил Улана тяжелым взглядом, задернул полог и развернулся к Ролану. Юный Каган задумчиво смотрит на карту и свежие пометки. «Не нравится мне это», — буркнул степной король, взял стул, на котором сидел дворф, и отшвырнул в сторону. «Дурно пахнет». «Политик, в принципе, розами не благоухает», — вздохнул Ролан. «Видел бы ты, какие змеи сидят в императорском дворце». «Скорее опарыши в навозе. Проще было бы атаковать Онда изнутри и снаружи». «Да, всегда проще пустить реки крови, а вот обойтись ручейком». «Предлагаю ускорить рытье канала». Ролан покачал головой и вздохнул, поднял взгляд на деда и грустно улыбнулся. «Увы, дворфы нам необходимы. Если они развяжут гражданскую войну, у нас погибнет меньше, но подземное королевство провалится в хаос, а потом он выплеснется к нам. Сохраним их и получим лояльного союзника. На время». Галахад покачал головой и отступил от стола к выходу. «Ты точно сын Орландо де Креспо? Он был доблестным воином». «А еще я сын и воспитанник госпожи тьмы», — напомнил Ролан. «Мать любила интриги и хитрые планы». Старик хмыкнул и вышел, отбросив полог с такой силой, что ткань взметнулась к потолку. Широкая спина мелькнула на фоне вечернего неба, закрыла разрушенное здание постоялого двора. Ролан с силой потер лицо ладонями и брезгливо отставил кубок. Поднял взгляд, откинувшись на стуле так, что передние ножки оторвались от земли. «Похоже, не видать ему Луиджины в свадебном платье. По крайней мере, с собой в роли жениха. Вместо подвигов по уши увяз в войне, интригах и, по сути, атакует часть империи. Хороший муж получится, весь двор в восторге будет». Ролан глухо застонал. Убежать бы сейчас, далеко-далеко, задушить дракона голыми руками и вернуться к Лу с трофеем. Сердцем или там головой. Может, она простит? Может. Острое чувство чужого присутствия резануло по нервам. Ролан взвился со стула, выхватив меч. Полоса стали взрезала воздух и застыла в волоске от шеи черноволосой женщины. «Ты еще кто?» — прорычал Ролан, едва сдерживая дрожь в голосе. Глаза незнакомки, клубящийся туман мрака. Лицо утонченное, с пухлыми губами, цвет томленой вишни. По тонкой шее струятся полосы тьмы, похожие на вены. Она шутливо поклонилась, игнорируя заточенную сталь. «Всего лишь посыльная. Пожалуйста, спрячь меч, о благородный владыка». Голос жутко вибрирующий, потусторонний. Ролан замялся, рука дрогнула, и клинок нехотя опустился. Женщина широко улыбнулась и расположилась на освободившемся стуле. Закинула ноги на стол и блаженно выдохнула. «Знаешь, сколько сил уходит на прыжки через сумрак?» — спросила она, оглядывая ногти на левой руке. Понять не имею, о чем ты. Очень и очень много. А девчонка гоняет меня туда-сюда, даже не задумываясь об этом. Я только за сегодня съела целый котелок похлебки, а еще сладостей полмешка. Так недолго и фигуры попортить. Весьма сочувствую, безразлично ответил Роланд, задумчиво глядя на шею женщины. Зачем явилась? Передаю сообщение от твоей ненаглядной, даже два. Говори. Великая тень закатила глаза, покачала головой, будто сокрушаясь такой нетерпеливости и вспыльчивости. Вздохнула и взяла бутыль вина из-под стола. Понюхала горлышко, скривилась и поставила обратно. Первое. Четыре легиона идут на подмогу. Держись. Алаин изменник и самодур, не бойся. А я и не боюсь. О, я видела тот бой. Впечатляюще, правда. Ах, какое лицо было у Алаина. Я думал, он лопнет от ярости и изумления. А второе, — перебил Ролан, убирая меч в ножны. Не трожь Онда. Их мощь, король подземного королевства Онд, лежит на кушетке. Двое глухих и ослепленных слуг смазывают грудь горячим воском. Горячие капли будоражат нервное окончание. Король сдавленно постанывает, предвкушая момент рывка. Сладостная боль и освобождение от лишних волос. Мраморный пол отражает свет кристальных светильников. В дальнем конце комнаты между двух деревьев в горшках стоит клетка, высокая, с прутьями толщиной в руку. Чудовище вжалось в них, глядя на короля, налитыми кровью глазами. Точнее, смотрит на три пузырька розовой пыльцы фей, стоящих на краю кушетки. Из пасти на пол срываются мутные капли. Онд взял пузырек, потряс и сказал, улыбаясь, «Хочешь?» Чудовище кивнуло и издало нечто среднее между стоном и скулежом, вмялось в прутья, протягивая скрученную лапу. «Прекрасно», — заключил он. «Сделай для меня кое-что. Получишь все три». Глава 44. Луиджина прикусила ноготь большого пальца, выслушивая доклад Айлы. Великая тень буднично пересказывает события прошедшей недели, будто разгром легиона не важнее похода на рынок. Одной рукой держит чашку чая, другой — фарфоровое блюдце. Делает перерывы, чтобы подуть на исходящий паром напиток. Окна кабинета распахнуты, и теплый бриз вытягивает шторы по обе стороны стола. Слышно, как снаружи бьют молотки и стучат плитки черепицы. Левое крыло дворца ремонтируют и по приказу императрицы надстраивают террасу. На уровне окна лениво покачиваются разлапистые ветви, и в кабинет заглядывает пестрая птичка. «Что с магами?» — наконец выдавила Луиджина. «Увы, я ничего не смогла сделать», — вздохнула тень и горестно опустила взгляд на печенье. На них налетела конница. «Они что, были в первой линии?» «Представляешь, я сама поразилась. Видимо, для магии так надо было». «Проклятие». Луиджина откинулась в кресле и накрыла лицо ладонями, сжала пальцы, впиваясь ногтями в лоб и натягивая кожу. Затем выдала длинную фразу на языке, а или незнакомым, но настолько эмоциональную, что значение угадать проще простого. «Да, трагедия», — кивая, подмазалась великая тень, отставила блюдце и взяла толстенькую печенюшку в форме ромба. «Такие светлые умы, огромная потеря для империи». Обмакнула в чай и с напыщенной осторожностью откусила кончик. Луиджина уронила руки, остро взглянула на убийцу и прорычала. «Да наплевать мне на эти умы. Такая магия пропала. Да с ее помощью я могла бы пересечь вечный шторм. Ты хоть представляешь, что на той стороне мира?» «Земля», — пожал плечами тень, — «леса, другие народы. А может, девственные леса от побережья до побережья. А может, там империя, в сравнении с которой твоя покажется мелким курятником». «А вот это сомнительно», — буркнула императрица, — «мир не бесконечен, и, по прикидкам, под моим оком большая его часть». «Тебе виднее. Но, может, поделишься, зачем тебе действительно нужна была та магия?» Взгляд Луиджины на миг стал холоднее мерзлой стали. Затем девушка вздохнула, взяла чашку и сказала, глядя на темную поверхность чая. «Я хочу уничтожить империю. Смести всех мятежников или дать им весомый повод подумать над своим поведением». Айла улыбнулась, кивнула и, поперхнувшись, выкашляла чай на стол. Глаза великой тени выпучились, а брови взметнулись на середину лба. «Ты что?» «Империя исчерпала себя. Она умирает. Разве ты не замечаешь?» Урожайность упала, демография плачевна, общество окуклилось само в себе. Великие дома третий год копят оружие, готовясь сцепиться друг дружке в глотке. В каждом городе по десятку секретных культов и еще больше выродков, волчущих урвать кус побольше. «Уничтожить империю», — пробормотала тень, присвистнула и запоздала, стряхнула с одежды капли чая, утерла подбородок тыльной стороной ладони. Луиджина кивнула. «Я хотел объявить о венчании в день рождения и сложить корону. Уйти с Роланом как можно дальше и просто жить, но...» «Он заортачился», — подсказала Айла, все еще пытаясь переварить откровение. «Да, как же я была зла. О, но среди ночи меня осенило. Ведь это великолепная возможность. Вырезать старую знать под шумок, стяжать казну и назначить новых управленцев. Минимизировать урон народу». «Я не понимаю. Зачем?» Луиджина криво улыбнулась и сказала. «А разве не очевидно?» Роланд сорвал ткань, накрывающую одну из только прибывших повозок. Присвистнул, оглядывая содержимое. Полуденный свет рассыпается бликами под полированной стали и бритвенно-острым лезвием. Мечи уложены плотно в несколько рядов. На металле сохранились капельки масла. У гарды каждого выбито клеймо мастера. «А ведь не соврал», — пробормотал Ролан. «Хорошее оружие», — буркнул Галахад, стоящий по левую руку Кагана. «Доспехи так и вовсе отличные». «Сдается мне, их подгоняли под степняков. Все-таки вактийцы куда мельче». Ролан сдвинул одну рукоять, запустил ладонь в образовавшуюся щель и достал увесистый ларец. Раскрыв и воззрился на аккуратно сложенные карты из телячьей кожи и густо исписанные листы бумаг. Имена. Десятки имен, даже сотни. Под каждым краткая характеристика, адрес, исчерпывающее описание. Для особо важных персон подготовлены портреты. Парень взял один, вгляделся в бородатое лицо с маленькими глазками и горбатым носом. В стороне воины начали растаскивать комплекты доспехов, взбудораженные, будто дети на раздаче подарков. Галахад невольно улыбнулся, вздохнул и покачал головой. «Мне все равно не нравятся эти интриги». «Мне тоже», — ответил Ролан, возвращая портрет в ларец и захлопывая крышку. «Мне тоже». «Тогда зачем?» «На мне будущее не этих людей», — напомнил парень, поворачиваясь к названному деду. «Помнишь, ты сам мне говорил, и я в ответе за их детей». Галахад зажмурился, губы сжались в тонкую линию. Степной король шумно выдохнул носом и нехотя кивнул. «Ты прав», — в голосе просквозила вселенская горечь. «Я был рожден в железном клане и управлял им, сколько себя помню. А у нас все решалось чистой силой. Я могу говорить правильные вещи, но в душе остаюсь тем же безрассудным воином». Мозолистая ладонь легла на плечо, сдавила по-отечески, и Галахад взглянул в глаза названного внука. Ролан накрыл ладонь своей и ответил прямым взглядом. Кэрис сидит в траве на берегу озера. Бесконечная зеркальная гладь отражает бег луны по полю звезд. В лицо дует прохладный ветер с гор, запутывается в волосах, успевших отрасти до шеи. У ног принцессы вырыта ямка, а над ней лежит обезглавленная кукла отца с игрушечным мечом. Губы девочки кривятся, в уголках глаз закипают слезы. Вместе с ними в горле ворочается шипастый ком. Стиснула зубы душа, рвущаяся наружу всхлипа. Зажмурилась до цветных кругов и пятен. Куклу надо было сжечь, как подобает, но мама говорила, что отец не сгорел в погребальном костре. Он вышел из пламени перерожденный, став еще сильнее. Вот только кукла не он. Она сгорит, но образ отца гореть не должен. Ей будет легче просто похоронить частицу дерева, похоронить собственное представление об отце. Пусть лежит в земле, в живописном месте. На плечо легла ладонь. Кэрис дрогнула, обернулась, готовясь наорать на помешавшего. Перед ней стоит зыбкая фигура мужчины с пшеничными волосами, расстегнутой на груди рубахой. В сумраке сверкают сапфировые глаза. Девочка вздрогнула, потянулась к нему, но ладонь прошла сквозь, будто через туман. Мужчина ухмыльнулся и потрепал дочь по волосам, а Кэрри сразу обмякла и зашлась надрывным детским плачем. Глава 45. Луиджина шагает по выложенной диким камнем дорожке через сад. Тонкие ароматы цветов и океана наполняют легкие и будоражат память о детстве на острове. Сал идет с отставанием на 5 шагов. За ним 2 стражника. Телохранитель выглядит рассеянным и даже сонным, но Луиджина знает, что он наблюдает за всем. От птиц, сидящих на ветвях, до рабочих, латающих крышу дворца. Она чувствует, как кровь кузена нагнетается в мышцы, а нервные импульсы дикими искрами заполняют мозг. Он готов ко всему. Дорожка вывернула кованой ограде, отделяющей сад от обрыва. За прутьями безмятежно застыл океан, подернутый мелкой рябью волн. На горизонте величаво идет огромный корабль, ветер раздувает паруса, и Лу начинает казаться, что она слышит скрип снастей. Сегодня были убиты видные столпы аристократии в результате междоусобной стычки домов. Еще один кирпичик в стену плана уничтожения империи. Прямо сейчас, по ее велению, в столицу съезжаются представители каждой провинции и главы сохранившихся домов. Это официально, а по тайному запросу прибывают тщательно отобранные граждане. Их заводят во дворец через потайной ход, которым 4 года назад пробирался отец и мастер Айнлан. Молчаливые слуги приносят еду, книги и документы. К удовольствию Луиджины еще ни один из гостей не выказал возмущения. Скорее, они заняты горячими дискуссиями и поглощением информации. О смерти знатных, могущественных и даже лояльных, пусть и горьки, но... «Ничто не рождается без крови», — прошептал Луиджина, и ветер подхватил ее слова. Понес над садом и швырнул с обрыва на острые камни. Уши Сала дрогнули, но лицо осталось каменным. Луиджина взялась за прутья, закрыла глаза и медленно выдохнула. Эйну исполнилось 20, когда он получил самую важную и самую бесполезную работу в королевстве — приглядывать за младшей сестрой Кагана-короля. Благословленная самой госпожой тьмой, девочка может задушить взрослого медведя 2 пальцами, и ранить ее невозможно. По крайней мере, так говорят, и сам Эйн склонен этому верить. Госпожа Кэрис активна и любопытная, как и все дети, но если сверстники с головы до пят в ссадинах, то на ней нет даже царапин. А как она работает, поднимая огромные обломки скал, как мелкую гальку? От одного этого зрелища кровь стынет в жилах. Эйн прикусил губу и затравленно огляделся. Госпожи никто не видел со вчерашнего вечера, когда он был занят. Очень красивой девушкой из соседнего отряда, поварихой. Если принцесса убежала или заблудилась в горах, у него будут проблемы. В лучшем случае разорвут конями. Едва сохраняя безмятежное выражение лица, он прошелся по лагерю, заглядывая в любимые места подопечной. Кухню, оружейную и стойло. Нигде даже намека на девочку. Взгляд упал на огромную гладь озера, и живот пронзила ледяная игла ужаса. Даже неуязвимая может утонуть. С водой драки не выйдет. Ей не вырвешь хребет, как командиру эльфов. Подстегиваемый страхом, Эйн поспешил на берег, проломился через кустарник, как лось, и замер у кромки воды. Озеро так огромно, что тянется за горизонт, а горы будто вырастают из него. Вдруг принцесса решила поплавать перед сном, а водяное чудище утянуло на дно. Вдруг... Парень поперхнулся, заметив торчащую из куста детскую пятку. Сердце дернулось и камешком рухнуло под ноги. Эйн на цыпочках приблизился, раздвинул ветви куста и выдохнул. Кэрис спит, раскинув ноги, вытянув одну руку, а другой прижимает к груди деревянную куклу. Рот приоткрыт, и в блеклом свете блестят жемчужные зубки. «Госпожа!» Эйн с великой осторожностью коснулся плеча. Кэрис распахнула глаза и сладко зевнула, потянулась и замерла. Рывком села, перепугав няня, огляделась, вертя головой с такой силой, что волосы хлестанули по лицу. «А где папа?» «Кто?» — пролепетал Эйн, выдавливая улыбку, едва не плачет облегчения. «Папа!» «Величайший не с нами?» — увертливо ответил парень и протянул руку. «Должно быть, вам приснилось. Пойдемте, вам следует умыться». «Не приснилось!» — крикнула Кэрис и ткнула в лицо няню деревянной куклой. Той самой, без которой она отказывалась засыпать. Вот только... Эйн подвигал бровями. Эта кукла выглядит новой и выстрогана с куда большим тщанием. Сохранены даже черты лица. А ведь кукле отрубил голову один из эльфов. Похоже, кто-то из работяг вырезал и подсунул грустящему ребенку. Это папа сделал для меня. Эйн натянуто улыбнулся, не желая разочаровывать дитя. Тем более, такое опасное. Он помог Кэрис умыться и под руку отвел на кухню, где 2 кухарки торопливо наполнили тарелку ягодной каши с молоком. Девочка меланхолично начала ковыряться ложкой, больше размазывая по стенкам. «Сегодня будем копать?» — спросила она, стремясь отлынуть от еды. «Нет, ваш брат наказал явиться в столицу незамедлительно. Гонец прибыл перед рассветом». «Но как же без меня?» — пролепетала девочка, бросая взгляд на конюшню, где запрягают 3 самых крепких жеребцов. «Справиться. А если я не хочу?» Слово Кагана — закон, веско напомнил няне и погрозил принцессе пальцем. «Тем более он ваш брат старший. Не расстраивайте маму». «Ну, хорошо», — вздохнула Кэрис, соскребла кашу со стенок тарелки и отправила в рот. Воздух изменился, а вместе с ним поменялась вся атмосфера в лагере. Роланд пощупал рукоять меча, хмыкнул. Баланс сил сместился, но проигрыш и смерть маячат в поле зрения. Алаин все еще способен сломить армию людей, а до прихода подмоги в лучшем случае 1,5 месяца. Ведь чем больше отряд, тем медленнее он движется. Юный король потер подбородок, пальцы кольнуло щетиной. Роланд хмыкнул и торопливо отошел к бочке, полной воды, стоящей у шатра, оглядел отражение, вертя головой. Действительно, щетина, волосы толстые, черные, как уголь, колючие. Когда же это оно успело, пробормотал парень, вспоминая первые жидкие усики. Ладонь застыла на щеке. Роланд медленно выпрямился и оглядел лагерь. Воины снуют туда-сюда, как муравьи, волокут свежесрубленные стволы и дичь. В стороне большая группа рабочих возводит строительные леса у оплавленной стены крепости. Рядом кряхтят каменотесы, расчищающие пролом. Пригодные глыбы отволакивают в сторону для обработки. В голове лязгает и брызжут искры, будто от удара кресалом по огниву. Мысль оформляется мучительно медленно, проступает из переплетения мыслишек. Роланд хохотнул с такой радостью и силой, что идущие мимо люди подпрыгнули и дико заоглядывались. Щелкнул пальцами и бросился к шатру Галахада. Такой план старик обязан оценить. Глава 46. Сулан был рожден в бедной семье горных эльфов 70 лет назад. Его кожа цвета бронзы, от беспощадного солнца горных пиков, отражающегося от вечных снегов. Радужка глаз – оттенка молодого грецкого ореха, волосы черны. С ранних лет ему твердили, что его род ведет начало от одного из бессмертных. Возможно, того самого, что правил среди ущелий. От него ждали, как и от каждого мальчишки в роду, жажды идти путем меча. Увы, горе матери он выдался слаб телом и не особо крепок духом. Отец расплакался, когда Сулан в возрасте 10 лет упал в обморок от вида крови, когда ему по древнему ритуалу протянули кусок сырого мяса. Эльфы не могли есть плоть до воцарения Луиджины I, но Сул не ест и сейчас. Его лучшие друзья – это книги, бумага и чернильница с пером. Знание любое, даже самое недооцененное и покрытое пылью, юный Сулан впитывает с жадностью. Даже сейчас, сидя в укромной келье под императорским дворцом. На столе лежит раскрытая книга, рядом свеча в заляпанном воске подсвечнике и тарелка с недоеденным завтраком. Внутренние часы отсчитывают поздний вечер, и под дверью пылится поднос с обедом. Скоро должны принести ужин, его Сул съест, если не забудет. Палец скользит по плотной бумаге с едва заметным шорохом, подцепляет край, перелистывает. Буквы складываются в слова, слова в предложения, те в монструозные блоки, что рисуют поразительную картину. Разум трепещет и алчит больше. Правая рука выводит на листе бумаги колонки заметок и комментарии к ним. Почерк отточен до идеала годами практики, а скрип стального пера заменяет музыку и женский смех. Он не знает автора трактата, но догадывается, чья рука вывела эти строки. От этого становится страшно и еще интереснее. За последние 2 дня чтения и осмысления Сул осилил едва четверть трактата. Он готов рыдать от счастья, что именно он удостоен такой чести и одновременно цепенеет от ужаса. В дверь постучали, щелкнул замок и скрипнули петли. Кто-то сдвинул нетронутый поднос носком сапога. По каменным плитам зацокали каблуки, вновь скрипнули петли. Сулан обернулся, скорее раздраженный необходимостью отвлечься, чем радостный от встречи с кем-либо. Вздрогнул, соскочил со стула, переломился в поклоне, едва не стукнувшись лбом об пол. Перед ним стоит сама императрица, Луиджина I, низвергающая богов, истребительница. «Мое почтение, госпожа», — выпалил Сулан, боясь выпрямиться и покрываясь потом, что случалось с ним каждый раз, стоило женщине появиться рядом. «И тебе добрый вечер, дорогой Сулан, сын Салейна и внук Сандаула», — сказала императрица. Голос у нее мягкий и глубокий, как вода в умуте, у которого нет дна. Облачена же в простую одежду и плащ с глубоким капюшоном, что небрежно откинут за спину. Багряные волосы собраны в пучок на затылке в подобие венка. «Я хочу поблагодарить вас за такой бесценный дар». «Дар?» — Луиджина вскинула бровь и уперла кулачок в бок. «Я думал, это тяжкое бремя и ответственность». «Не для меня. Я польщен, что вы так высоко оценили мои скромные дарования». Императрица оглядела келью, величественно прошла к застеленному ложу, которое по виду и не расстилалось вовсе. Опустилась на край, положила ладони на колено и сказала. «Вижу, ты прочел половину книги. Похвально. Также я вижу у тебя много вопросов. Отвечу на них потом. А пока ты ответишь на мои. С радостью, госпожа. Скажи, Сулан, что такое боги? Говори, как думаешь, любую ложь я различу». Вопрос задан мягким тоном, почти дружеским. Но эльф уловил нечто, отчего спина покрылась холодным потом. Замедленно выпрямился, массируя подбородок двумя пальцами и сбивчиво протянул. Сущности другого плана бытия, я думаю. Так-так, они все сильны? Нет, иначе у вас бы не было. Хорошо, я открою тебе тайну. Нет, скорее знания доступны единицам, сказал Луиджин и тепло улыбнулась. Боги — это паразиты. Немногим лучше глистов или червей, что прорастают в жуках. Они питаются душами последователей, взращивая паству и пируя. Они, как червь в яблоке, убивают миры. Наш изначальный мир был уничтожен ими по оплошности одной ведьмы. Поведай мне, о внук Сандаула, зачем я тебе это сказала? Могу только догадываться, госпожа, а озвучивать догадки не люблю. Я хочу, чтобы ты запомнил это и не забывал. Любой культ — враг народа, даже если народ в это не верит. А теперь прислушайся, слышишь этот скрип? Сулан послушно обратился вслух и будто бы расслышал монотонный скрип, нечто вроде шума падающих снежинок. Весь этаж, каждая комната, забиты бухгалтерами, управленцами и прочим административным персоналом, что проходит переподготовку день за днем, некоторые уже несколько месяцев. Писец кивнул, внутренне умирая от ужаса перед таким вопиющим нарушением субординации. Ему должно упасть на колени и не поднимать взгляда в присутствии императрицы. Должно молчать и быть готовым выполнить любую прихоть. Ты ведь уже догадался, для чего я храню это в тайне и почему так стараюсь обучать их? «Империя огромна», — пробормотал Сулан, прикрыв глаза. «А вы одна. Даже если вы не будете спать и отдыхать, все может поломаться». «Нет, она уже сломалась или никогда не работала. Пока вы будете метаться, исправляя ошибки, появится десяток других, и хаос будет нарастать. Вы хотите, вы желаете упразднить империю». Последние слова сорвались с губ, как гранитная галька. Отскочили от пола и застыли в воздухе. Сулан застыл, пораженный озарением, судорожно сглотнул колючий ком и нервно улыбнулся. Луиджина приподняла уголки губ. Грядут тяжелые времена, и для общего выживания этот шаг необходим. Империя умрет, и на ее месте зародится альянс. Структура более гибкая и живучая, чем потрескавшаяся громада старого государства. А ты, Сулан, первый министр этого образования. Ролан наклонился к шее мчащегося во весь опор коня, пряча лицо. Встречный ветер цепляется за одежду, хватается за волосы и тянет их за спину. Стук копыт сливается в сплошной грохот, и грудь заполняет дикарский восторг. По дороге за ним несется отряд легких конников из железного клана. Рядом скачет Галахат на пегом жеребце. Лицо старого воина светится от счастья, взгляд сужен и устремлен к горизонту. «Как же мне этого не хватало!» — прокричал степной король, перекрывая грохот скачки. Я уж боялся, что ты так и будешь все время сидеть в шатре и плести интриги. Интриги работают лучше, — проорал Ролан, не отрываясь от гривы, — когда подкреплены сталью, а еще лучше, когда она сталь в животе врага. Легионы-беглецы стремятся навстречу друг дружке, а это идеальная возможность для внезапного удара. Главное — поймать врага на марше. Вечером легион окапывается так капитально, что на месте лагеря можно город возвести. Больше он не будет драться с эльфами в открытую, армия на армию. Нет, он будет бить внезапно и скрываться, как это и должны делать степняки. Чем выиграет время для формирования новой армии и для подхода подкреплений? Ему даже не надо истреблять легион. Достаточно вымотать и посеять страх. Пусть Элайн рвет волосы, ожидая набега каждый миг.